Может, хоть это его остановит? Сопротивляться было бесполезно, и не потому, что ей ни разу в жизни не приходилось прибегать к столь жестоким мерам, но потому, что ее сопротивление привлекло бы к ней еще больше охотников позабавиться, а она и так уже была одна против троих. Тем не менее, когда его влажный рот закрыл ее крепко сжатые губы, она попыталась лягнуть его коленкой в пах. Она промахнулась, но в это мгновение какая-то сила сбила солдата с ног. Розалин тоже бы упала, но кто-то вовремя схватил ее за руку, чуть не вывихнув плечо, и рывком поставил на ноги. Ее насильник валялся на земле, со стоном прижимая руку к окровавленному уху. Сквозь пальцы сочилась кровь. Видно, его с размаху ударили закованным в броню кулаком. Та же самая рука в железной перчатке, на которой виднелись следы крови, теперь сжимала ее плечо. Она обернулась и увидела красивого рыцаря в боевой кольчуге, которая так ярко сверкала на солнце, что Розалин невольно подумала о солнцезащитных очках. Рыцарь был высокий, широкоплечий, его золотистые волосы были коротко подстрижены, как это принято было у норманов. Взгляд изумрудно-зеленых глаз был прикован к ее лицу, а не к ее обидчику, который, воспользовавшись моментом, пытался незаметно отползти в сторону. Его дружки уже разбежались кто куда, оставив Розалин наедине с ее спасителем и Гаем из Анжу. Она сначала не разглядела парнишку из-за широкой спины рыцаря, но, заметив озабоченное выражение его лица, поняла, что именно он привел сюда этого рыцаря, так как прекрасно понимал, что от его собственного вмешательства проку будет не больше, чем от сопротивления Розалин. Значит, он все время шел за ней по пятам, и когда она попала в беду, пришел ей на помощь. Нашел того, кто действительно мог ее спасти. Розалин почувствовала горячую благодарность к пареньку. Она все еще была в шоке от случившегося, иначе бы, конечно, увидела, с каким нескрываемым восхищением уставился на нее незнакомый рыцарь. Теперь же от нее не ускользнули ни его взгляд, ни его внешность. Рыцарь был чертовски красив, и его сверкающая на солнце кольчуга придавала ему еще больше великолепия. Она чуть не рассмеялась, несмотря на всю серьезность момента. Подумать только, в роли спасителя выступает настоящий рыцарь, сверкающий броне, который, ко всему прочему, еще и красив как бог. Только в сказке такое встретишь. Ее современницам такое не снилось, а ей вот повезло. И то только потому, что она попала в прошлое, в сказочный мир любезных кавалеров и прекрасных дам. Неужели всем женщинам 20-го столетия нужно побывать в прошедших временах, чтобы узнать, что такое рыцарство и галантность? Интересно, есть еще здесь воины с заколдованными мечами? А то Торн замучается таскать сюда на экскурсию всех желающих. Надо спросить у него об этом, а также о том, за что его прокляла ведьма Ганхильда. Но сейчас его рядом не было, и Розалин вовремя вспомнила, что ей нужно, наконец, поблагодарить своих спасителей. Она решила начать с рыцаря. «Я вам чрезвычайно благодарна», — с чувством сказала она ему и улыбнулась, подтверждая улыбкой искренность своих слов. «Ваше вмешательство было очень своевременным. Спасибо и тебе, Гай».